Они конструируют механических детей, которых можно учить. Ты же сам сказал, что тебе ничего не надо, только учить и учиться самому, и, может быть, еще синтезироваться. Рационалы созданы по образу сознания жестких. Жесткие не синтезируются, учиться самим им очень трудно, потому что они и так уже знают невероятно много. Так какое же удовольствие им остается? Только учить. Иррационалы создаются лишь для одной цели, чтобы их можно было учить. Эмоционали и пистоны создаются как необходимые части самовозобновляющихся машин, которые изготовляют новых рационалов. А новые рационалы требуются постоянно, потому что старые становятся ненужными, едва их научат всему, чему можно научить. Когда старые рационалы вбирают в себя все, что могут, они уничтожаются. Но их позаботились заранее утешить сказочкой о том, будто они переходят. И с ними, разумеется, переходят эмоционали и пистуны. Ведь после того, как они способствовали появлению материала для новой триады, от них больше нет никакой пользы. «Дуа, это неверно», — с трудом выговорил Ун. У него не было доводов, чтобы опровергнуть ее бредовую систему, но он был неколебимо убежден, что она ошибается. Однако где-то глубоко внутри он ощутил щемящее сомнение. А вдруг это убеждение просто привито ему? Нет, не может быть. Ведь тогда бы и Дуа носила в себе такое же убеждение, или она потому и отличается от других эмоционалей, что ее изготовили небрежно. О чем он думает? Нет, он такой же сумасшедший, как она. Ты как будто взволнован, Ун. Так ли уж ты абсолютно уверен, что я ошибаюсь? Ну, конечно. Теперь у них есть позитронный насос, и они будут получать столько энергии, сколько им может потребоваться. Если не сейчас, так в недалеком будущем. Скоро у них опять появятся дети, если уже не появились. Надобность в мягких машинах отпадает, и мы все будем уничтожены. Ах, прошу прощения, мы все перейдем. Нет, Дуа, категорически сказал Ун, стараясь образумить не столько ее, сколько себя. Не знаю, откуда ты набралась этих идей, но жесткие не такие. Нас не уничтожают. Не обманывай себя, Ун. Они именно такие. Ради своей пользы они готовы уничтожить мир тех людей, целую вселенную, если понадобится. Так неужели они поколеблются уничтожить горстку мягких, которые им не нужны? Но они допустили один просчет. Каким-то образом произошла путаница, и сознание рационала попало в тело эмоционали. Я ведь олевелая М. Тебе это известно? Меня так дразнили в детстве. Но я действительно олевелая М. Я способна мыслить как рационал, и я способна чувствовать как эмоциональ. И я воспользуюсь своими особенностями, чтобы бороться с жесткими. Он не знал, что делать. Конечно, Дуа обезумела, но сказать ей об этом он не решался. Ее необходимо уговорить, чтобы она вернулась с ним, он сказал убежденно. Дуа, когда мы переходим, нас не уничтожают. Да? Ну а что же случается? Я не знаю. По-моему, мы переходим в другой мир, более прекрасный и счастливый, и становимся много лучше, чем мы сейчас. Дуа рассмеялась. Где ты это слышал? Это тебе жесткие рассказали. Нет, Дуа, в этом меня убеждают мои собственные мысли. Я очень много думал после того, как ты нас покинул. Ну так думай меньше, и не будешь так глуп, сказала Дуа, бедный Ун, прощаешь. И она застроилась прочь, совсем разреженная. Она казалась очень усталой. Подожди, Дуа, крикнул он ей вслед. Неужели ты не хочешь увидеть свою крошку-серединку? Она не ответила. Когда ты вернешься домой? Она продолжала молчать. Он не стал ее преследовать и только с тоской смотрел, как она исчезает вдали. Ун не сказал Триту о том, что встретил Дуа. Зачем? Больше с тех пор он ее не видел. Он завел привычку бродить возле тех мест, где любили питаться эмоционали, и отправлялся туда снова и снова, хотя нередко замечал, что вслед за ним на поверхность выбираются пистуны и глядят на него с тупым подозрением.